В истории западных стран политическое развитие выражается в неприятии идеи единоличного управления государством. Переходя постепенно к демократическим формам правления и более широким понятиям о свободе личности, Запад демократизировал свое общество. В Индии замечается то же явление, но только в области метафизики и духовной жизни. Сначала первоначальное множество богов уступает место единому Богу Вселенной, а затем в Упанишадах поднимается восстание и против одного Бога. Для мыслителей этого периода становится невыносимой идея о многих правителях, каждый из которых управляет своей областью. Более того, их умы не выносят и предположения о том, что одна личность может управлять Вселенной. Так, по-видимому, возникла эта идея, а затем все более развивалась, пока не достигла предела. Почти во всех Упанишадах раньше или позже мы встречаем идею о низложении единого Бога Вселенной. Личный Бог исчезает, и его заменяет безличный. Он уже не лицо, не человеческое существо, занимающее место правителя миров, как бы оно ни было возвеличено и распространено, а принцип, воплощенный в нас и во всех существах, и присущий всему космосу.